Занятие номер 14. Как справиться с плохим настроением? Цель – углубление процессов самораскрытия, развитие умения самоанализа и преодоление барьеров, мешающих полноценному самовыражению. Обучение тому, как находить чувства, которые помогут преодолеть чувство тревоги и избавиться от него. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Какого я цвета? Дети группы образуют круг. Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас, подумав некоторое время, скажет, какого он или она сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего состояния. Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменилось ваше состояние, настроение в течение утренних часов с момента, как вы проснулись, и до того, как вы пришли сюда, и с чем были связаны эти изменения. В заключении своего рассказа охарактеризуйте то состояние, в котором вы находитесь сейчас, и поясните, почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который вы назвали. Третье. Твое настроение. Подумайте и определите, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь чаще всего. Жизнерадостным, оптимистичным или грустным, печальным или подавленным, мрачным. Это ваше настроение. У каждого человека есть свой тон обычного настроения. Про одного мы говорим – жизнерадостный человек, хотя у него в отдельные моменты может быть и печальное, и подавленное настроение. Другого мы воспринимаем как мрачного, недовольного, хотя и он иногда может быть веселым, оживленным. Самое интересное, что мы никому не докладываем о своем настроении, но взгляд, слово, движение, выражение лица, наклон головы, интонация, вздох, улыбка – и все становится ясно. Есть ли у тебя свое настроение, такое, в котором ты находишься чаще всего? А как ты думаешь, каким тебя видят твои друзья, одноклассники, родители? Учти, что свое настроение мы чаще всего невольно передаем другим людям. Психологические исследования показывают, что человек с устойчивым мрачным настроением распространяет свое состояние на окружающих, с которыми он взаимодействует. В результате у всех может возникнуть общее подавленное настроение, когда не хочется ни шутить, ни разговаривать, ни обмениваться впечатлениями, когда в голову не приходят новые мысли, идеи, когда душой владеют не жизнеутверждающие чувства, а мрачные предчувствия. Но, с другой стороны, тебе известно, что постоянно выражаемая в словах и поведении бурная жизнерадостность, экзальтированность, проявление чувств, даже положительных, также угнетающе действует на окружающих людей, утомляет их и часто высказывает раздражение, особенно тогда, когда оптимизм одного человека не соответствует общему настроению. Поэтому важно знать о своем обычном настроении и думать о соответствии своего настроения той или иной конкретной ситуации, а также о мере, степени его проявления в поведении. Иными словами, ты должен управлять своим настроением, а не оно тобой. Четвертое. Чувствую себя хорошо. Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение «чувствую себя хорошо». Воспроизведите их в своем воображении. Запомните чувства, которые при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и можете достать их оттуда, когда пожелаете. Нарисуйте это место и назовите эти ощущения. Краткое обсуждение выполнения заданий. 5. Аукцион. По типу аукциона предлагается как можно больше способов, помогающих справляться с плохим настроением. Все способы, принятые аукционистом, ведущим, фиксируются на доске, а затем записываются в дневник. 6. Расслабляемся. Психолог рассказывает о том, что в случае, когда человек испытывает напряжение, можно помочь себе, расслабившись при помощи простых приемов, которые помогут не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать условия для более взвешенного, обдуманного поведения, не наносящего ущербу интересам другого человека. А. Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опираемся на спинку стула, руки спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по 10 глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до 7, а выдыхая до 9. Можно и не считать, смотря как легче. Начнем. По окончании. Теперь можно открыть глаза. Расскажем, что испытывали, что почувствовали, выполняя это упражнение. Можно я начну? Ведущий в данном случае показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал. Поподробнее. Б. Другой способ расслабиться можно было бы назвать волшебное слово. Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести это волшебное слово и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные слова. Покой, тишина, нежная прохлада, любые другие. Главное, чтобы они помогали вам. Давайте попробуем. По окончании ведущий спрашивает, какие волшебные слова подобрал каждый из участников и что он почувствовал. В. Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните или вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение или напряжение. Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти утверждения должны быть положительными. Например, «я спокоен» и так далее. Начнем. По окончании ведущего спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что почувствовал, и просит рассказать, если не трудно, о том, какие ситуации вспомнились. Г. Вверх по радуге. Детей просят встать, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить, что, вдыхая, они взбираются вверх по радуге, а выдыхая, съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторяется 3 раза. После этого желающие делятся впечатлениями. Затем упражнение повторяется еще раз с открытыми глазами, причем количество повторений увеличивается до 7. После краткого обсуждения впечатлений учащимся предлагают простые способы расслабления, например, максимально напрячь все мускулы, а затем расслабить их. Указывается назначение каждого из этих упражнений или их комплекса для регуляции собственного эмоционального состояния. 7. Мусорное ведро. Психолог показывает иллюстрацию, где изображено мусорное ведро, и просит детей объяснить, что, по их мнению, символизирует мусорное ведро. Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Психолог направляет дискуссию таким образом, чтобы каждому участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, и предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это может быть человек, какой-нибудь предмет, место или чувство. Изобразить это надо так, как будто оно падает с руки в мусорное ведро. Дети описывают негативные моменты своей жизни так, как они изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают выбор каждого. Психолог помогает группе идентифицировать свои чувства и общие темы. Для одних это может быть вполне реальное разочарование, например, от бесполезного подарка. Другие будут описывать абстрактные понятия, такие как ненужные взаимоотношения. 8. Домашнее задание. Закончите предложение. Счастливее всего я чувствую себя, когда. Хуже всего я чувствую себя, когда. Никак не могу понять, почему я. Моя жизнь была бы счастливее, если бы я. Главное, что я хотела бы в себе изменить, это. 9. Ритуал прощания.